Дождь начался с крупных увесистых капель, что сорвались вниз, словно спеша умыть побитые сражением корабли от копоти и крови. Именно что спеша, так как ливень намекал быть скоротечным, как и предстоящая ночная драка. Бледное, отрешенно-почтительное лицо флаг-офицера в полумраке контрольных ламп походило на театральную маску. «Готовый к немедленной атаке», — закончил он свой рапорт. Хейхатира туго отвернулся, елозя тусклым взглядом по разбитому помещению ходового мостика, некогда укрытого от продувных ветров. Ныне снаряд, попавший в основание фок-мачты и микассы, разнес. Разнес тут все к оранжевым лохматым демонам. Не столь раздраженно, сколь кисло, констатировал адмирал. Осколки стекла уже вымели. Виднелась чудом уцелевшая тумба компаса и измятые переговорные трубы, мерцающие медью в тусклом свете. А освещение подвели, по-видимому, новое. Хейхатира внимательно склонился к наскоро составленной схеме движения русских кораблей и расположения японских миноносных сил. Отряды истребителей стянулись, обступили вражескую эскадру, выйдя на рубежи, готовые. Командующий вскинул голову, поведя вправо-влево, оценивая погодные условия. Солнце еще не село, запад резал багряным лезвием заката. А вот с восточных и южных румбов можно было смело атаковать. Там линия горизонта совсем слилась. Слилась дождем и морем. Главная ошибка западных цивилизаций, что они всегда шли наперекор природе, наперекор возводя плотины, пробивая сердце гор туннелями или, как в Голландии, отбирая у моря его законное, засыпая зыбкой сушей. В то время как мы, дети великой гармонии, знаем, что нельзя преодолеть непреодолимое. Примечание. Ямато в переводе с японского «Великая гармония», «Мир». Философствующий адмирал заметил, что говорит свои, возможно, сокровенные мысли вслух, и продолжил монолог внутри себя. Нельзя противостоять землетрясению. Нельзя усмирить океан или перекричать ураган. Нельзя бросить вызов самому проявлению божественной сущности. Можно лишь попасть в такт, в ритм этого движения, обращая в свою пользу. И пусть сейчас мы не столь зависимы от попутных ветров, подобно тому, как в древние времена японские рыбаки расставляли свои паруса, и поныне. Ни одно естественное земное явление нельзя сбрасывать из расчетов и со счетов. И тогда природа всегда будет на нашей стороне, как уже случилось, когда божественный ветер разметал сюда вторжение с материка, монголов, что звали себя Юань-Улс. Примечание. Божественный ветер, камикадзе. Название тайфуна, который в 1274 и 1281 годах разметал корабли монгольского нашествия на подступах к берегам Японии. А сейчас дождевой фронт догонит отступающие на норт русские корабли и... И чуть скрипучий голос снова стал слышим, более того, звучал приказ, а палец шуршал по бумаге тактической карты, выбирая выгодно расположенные отряды миноносцев. Сейчас дождевой фронт накроет отходящие на норт русские корабли, пользуясь чем? Отрядом, второму, первому, броском выйти на врага с восточного направления, как раз на их побитые в линейном бою борта, атаковав неожиданно из-под ливня, девятому действовать с зюйда. Тога прошествовал на крыло мостика, бросив еще один, тут уж острый, адмиральский взгляд назад, где пока угадывались еле-еле темные пятнышки чужих броненосцев. Скоро, скоро смесь дождя и ночи совсем их проглотит. Проглотила бы их пучина.